и Бениамина Дубовицкого к смертной казни, Аврама Ходжаляна, Пантелея Сидерова, Стефана Куртева, Аврама Винницкого, Николая Моносильева, Кристию Нанова к пожизненному лишению свободы. 13 обвиняемых были осуждены на сроки тюремного заключения от 8 до 15 лет. 5 человек оправданы. Проходивший по этому делу Нанко Недев был осужден на другом процессе и казнен в Варнинской тюрьме. Также казнили Ивана Ванкова и Бениамина Дубовицкого. Пантелей Сидеров и некоторые другие его товарищи дожили до победы в сентябре 1944 года. Виноградов, Плакутин, Савченко 20 апреля 1942 года выехали из Болгарии в СССР через Турцию. Летом 1939 года стал советским разведчиком известный софийский радиотехник Элифтер Арнаудов, Алюр. Он изучал радиодело в Германии, работал в различных компаниях в Софии и одновременно изучал немецкую филологию в Софийском университете. В 1932 году Арнаудов вступил в болгарскую компартию, подвергался арестам за партийную деятельность. В 1934 году с помощью БКП открыл собственное радиоателье Маркони. Одаренный инженер, он изобрел телефонный аппарат нового типа и в 1939 году передал его в советское полпредство резиденту внешней разведки Яковлеву. В июне того же года Арнаудов был привлечен к сотрудничеству с советской военной разведкой и получил псевдоним «Алюр». Через год его связали с советским разведчиком и деятелем македонского движения Павлом Шатьевым, Штиле Коста, разведгруппа которого была создана под руководством полковника Дергачева и передавала в центр важную военную и военно-политическую информацию. Алюр стал радистом Штиле и выходил в эфир почти каждую неделю, а после 22 июня 1941 года несколько раз в неделю. По мере того, как возрастал объем работы группы, разведывательные задания стал получать и радист. В августе 1941 года Штиле поручил ему найти источник информации, который бы сообщал прогнозы погоды в Германии и отдельно в Берлине. Арнаудов нашел такого человека, аэролога болгарской военной авиации Владимира Христовского, располагающего требуемыми данными, поскольку германская военная метеослужба регулярно передавала болгарским ВВС прогнозы погоды в Германии и в районе Берлина на сутки вперед. 2 ноября 1941 года должна была состояться очередная встреча Арнаудова с Шатьевым, но тот в условленное время не явился. Арнаудов выяснил, что 30 октября Шатьева арестовали и поставили об этом в известность центр. В Москве решили выяснить все более подробно, и 11 ноября радировали Александру Пееву: «Немедленно сообщите, при каких обстоятельствах арестован Павел Шатьев, где он сейчас находится и в чем обвиняется». Ответ из Софии обнадеживал. Шатьев интернирован и помещен в концлагерь как революционер. Его разведывательная деятельность полиции неизвестна. Между тем, работа Алюра до выяснения всех обстоятельств была приостановлена.